Здравствуйте, дорогие друзья! С 16 по 21 февраля 2025 года под Екатеринбургом будет проходить женский круг. Счастливая женщина, будь желанной и счастливой, управляй своей жизнью. Ко мне пришел очень интересный, важный, часто встречающийся вопрос: почему рождаются больные дети? Сегодня эта проблема все чаще и чаще встречается в нашей жизни, поэтому нужно поразмыслить. А почему это происходит? Существует несколько основ нашего бытия, из-за которых происходят подобные проблемы. Первое, о которой часто говорят доктора, врачи, экологи, это плохая экология, плохое питание, много химии, которая не должна быть в продуктах питания, в воздухе, в воде, плохая одежда и так далее. Но это вроде бы все понятно. Второй уровень – это употребление того, без чего вполне хорошо себя можно чувствовать, без чего можно очень даже хорошо жить, мало того, без чего нужно жить. Это различные наркотические отравляющие вещества, которые мы уже сами приобретаем и думаем, что это, наверное, хорошо. Так же принято, ну, так же было всегда. Это различные виды алкогольного пойла. Причем неважно, что употребляете пивасик – либо шампасик, либо коньячок, либо беленькое что-то, либо винчишка и так далее. Алкоголь имеет одну и ту же формулу и одинаково действует на ваш организм. Вот эти все разговоры про то, это вкуснее или полезнее, это разговоры сумасшедших, которые не понимают того, что они делают, и себя уничтожают. Следующий уровень – это уже наркотики, скажем так, ментального уровня. Ну, четвертый уровень – это предназначение. Вот на всех этих уровнях могут быть предпосылки для того, чтобы родились больные дети. Первая эта проблема, она всем ясна, что с этим-то там разбираться. Необходимо стать властью для того, чтобы убрать из жизни все, что нас отравляет. Вторая проблема тоже ясна. Необходимо стать хозяином своей жизни, чтобы не допускать попадания в себя отравляющих наркотических веществ. Ну, то есть не нужно платить деньги за то, чтобы себя же и уничтожить, чтобы уничтожить там яйцеклетки, сперматозоиды для того, чтобы родился больной ребенок. Третья проблема, еще более сложная, это необходимо убрать занозы цивилизации, которые устанавливают программы поведения, приличия, морали, которые, в общем-то, вроде бы красивые, вроде замечательные, но которые также являются разрушительными. Вот те же самые ментальные наркотики о том, что возьми от жизни все, помри молодым, все так делают, и если я не сделаю, то сделает кто-то другой. Ну, к примеру, вместо того, чтобы изменять жизнь к лучшему, мы идем на поводу под таким лозунгом: если не я, то кто? Ну, вот, например, если я не ворую, так это же ворует кто-то другой, значит, мне нужно тоже воровать. Понимаете, да? А воровство – это всегда разрушение. Это же не созидание, это обман. Это забирание того, что вам нужно, но при этом нужно и другим. И вместо того, чтобы складывать вместе, вы отнимаете, вы ослабляете это общество. Ну вот это простой такой наркотический вброс на уровне ментала, который на сегодняшний момент очень активно действует. Также, например, просмотр обязательно каких-то там, ну, сериалов, каких-то шоу. Причем неважно, по телеку это смотрите, по зомбоящику, либо в интернете вы это смотрите. Просмотр каких-то совершенно никчемных роликов, которые вот чередой идут, идут, и вы не можете оторваться. Вот это вот наркотик. Наркотик от обещаний политиков. Вам все время обещают, что мы о вас заботимся, мы вот сейчас уже победим, мы самые крутые, а вот у них-то все плохо, это тоже наркотики. И вот таких наркотиков огромное количество. И если вы не понимаете, как они действуют, откуда они берутся, вернее, кто их создает и кто вкладывает, то в том случае вы все равно будете наркоманом вот этого третьего уровня. Поэтому необходимо также над собой сделать определенные работы над своим восприятием мира, мировосприятием, миропониманием, мировоззрением, для того, чтобы выйти из состояния поглотителя этой дряни умственной и создавать что-то свое. Вот это все, кстати, влияет на рождение больных детей. Ну, первый уровень я уже объяснил, почему. Это физика измененная. Второй уровень – это то, что влияет на физику измененную с точки зрения уже нашего потребления. Если первый уровень нам вкладывают, то вот здесь мы сами выбираем, да? А третий уровень – если вы неправильно мыслите, Если вы потребляете эту дрянь, то закладываются программы, как бы вы ни говорили, что этого нет, что это все придумки, закладываются программы того вырожденчества, который в вашем, роду также будет проявлен. И ваш ребенок родится с этими отклонениями, которые ведут к вырождению. А вот четвертый уровень более сложный. Если первые три мы еще так или иначе можем контролировать, можем изменять, то вот четвертый уровень – это то, что дается уже для этой жизни. И вы на это повлиять уже не можете. Невозможно какими-то молитвами исправить то, что вам свыше дано. Ибо тогда вы, если, конечно, вы верующий человек, то тогда вы принижаете уровень Бога. Он что, дурной, тупой, он не понимает, кого к вам посылает, не понимает, кого он создает. И это вот в религиозном направлении. Вы не можете повлиять, почему? Потому что если с точки зрения, например, нерелигиозного, но ведающего человека, вы понимаете, что есть род небесный, то там создаются все уклады, и сколько вы ни молитесь, если вот эти все уклады, если все эти проявления должны случиться в жизни, то они случатся. И поэтому... И в первом, и втором случае, и в религиозном, и в ведическом, необходимо понимать, это все не просто так. Это все произошло из-за того, что такая необходимость возникла. Либо для того, чтобы повлиять на вас, либо чтобы проявиться тому, кто родился ущербным. А может быть и так, и так. Здесь двойная такая получается связь. И в данном случае, вот если это четвертый уже уровень, ну, в принципе, как и все остальные, необходимо принять то, как есть. Ничего не придумывать. Не пытаться замолить какую-то проблему. Не пытаться отвернуться от нее. А принять то, что есть, осознав, что это необходимо. В первую очередь для вас. Это же в вашей жизни появилось. И, конечно же, с точки зрения самого человека, который родился с какой-то ущербностью, с какой-то болезнью, с каким-то заболеванием. Для него это тоже очень важно. Ну и, скорее всего, важно для этого мира. Из четвертого уровня, поскольку он самый вышний, складываются все остальные обстоятельства. Плохая экология, плохие продукты, плохая одежда, плохое жилье. Огромное количество наркотических веществ, которые вам привычны, которые видите на полках магазинов, которые показывают вам по телекам и которые вы за свои же деньги применяете, чтобы себя убить. И в то же время вот этот ментал, который заложен, опять же, из зомбоящиков, всяких там тиктоков и так далее, который вы восприняли, в котором вы находитесь. Вот из вышнего уровня вся вот эта ступенька выстраивается для того, чтобы родился человек с какими-то отклонениями, с какой-либо болезнью или с каким-либо заболеванием. Теперь вопрос, как на это настроиться? Ведь если у человека существует гордыня, значит, несогласие, то в этом случае тогда вы будете воевать с этим миром. И вы будете жить в этой войне постоянно. То есть вы не будете жить своей жизнью. Вы будете бороться с этим миром, пытаясь что-то изменить. Однако, я сейчас не говорю про то, что необходимо там заниматься с ребенком. И это да, это в любом случае, какая бы болезнь ни была, необходимо с ним заниматься. Потому что от вас зависит то, какие образы он воспринят. В любви он будет находиться, либо в ненависти. Он будет ощущать себя никчемным, ненужным. И в этом случае через него пространство будет вам приносить много чего нехорошего. Либо он будет находиться в любви и проживет эту жизнь, может быть, недолгую, но счастливую, и, может, принесет вам радость в этой жизни, даже будучи больным. Я вот не говорю, что не надо заниматься. Я имею в виду про то, что не надо бороться против этого. Вот это вот, услышите меня. Не бороться против этого, а заниматься. И вот как это сделать? Как настроиться на это? Ну, вообще, как настроиться на принимание, на приятие того, что есть в этом мире? Как уйти из состояния вот этого самого горделивого, воинствующего направления в своей жизни. Как выйти из войны? Как начать принимать? Как быть любящим человеком и через это быть любимым? Вот об этом как раз 16, 17, 18, 19, 20, 21 февраля 2025 года мы и будем говорить. И не просто говорить, в отличие от многих других ретритов. Мы будем это все проявлять в жизни. Мы будем вытаскивать те занозы, которые мешают вам жить, которые мешают вам быть любящей, которые мешают вам понимать других людей, понимать обстоятельства жизни, понимать, почему это происходит со мной, с другими, с этим миром. И поэтому, если у вас есть такие запросы, милости прошу, контакт организатора этого круга находится на вашем экране и в описании к этому ролику. Встретимся, помыслим, позанимаемся с собой, потрудимся над собой, изменим себя в лучшую сторону и тем самым изменим мир в лучшую сторону. Сделаем мир таким, каким он нужен для нас, для наших семей, для нашего общества, для нашей жизни. Быть добро.